Глава 36. Мы ехали на такси в какую-то деревню, и, судя по виду, это было на самом краю Вселенной. Каждую секунду мне казалось, что дорога должна вот-вот закончиться. Но она все продолжалась. Если это вообще можно было назвать дорогой, одному Богу известно, как я буду отсюда выбираться. Но именно здесь сейчас скрывался Ваня, будь он проклят. Я даже не стала спрашивать, что именно он натворил. Мне не хотелось сдаваться подробности и становиться соучастником этого. Пусть едут в свой Челябинск. Мы вышли из такси и оказались посредине абсолютно темного поселка. Ни лампочки, ни фонаря, ничего здесь не было видно. Кристина стояла и озиралась вокруг, пытаясь понять, куда нам нужно идти. Я не могла ее здесь бросить одну, точнее, с этим огромным чемоданом. Интересно, каким образом она здесь ориентируется? Потому что кругом темнота, покрытая темнотой. «Кажется, туда», — кивнула она в сторону, хотя, на мой взгляд, все вокруг было абсолютно одинаковым, и понять, куда идти, было просто невозможно. Она тянула за собой свой чемодан по деревенской гравийной дороге, и у нее с большим трудом это получилось. «Давай я тебе помогу», — сказала я и тоже взялась за ручку. Сейчас я ненавидела этого Ваню, которого даже никогда не видела. Это насколько нужно любить человека, чтобы приехать в такую дыру. Примерно за 10 минут мы протащили чемодан метров на 300 и оказались у старого дома. «Это здесь», — с уверенностью сказала подруга. «Что ж, очень надеюсь, что это так, потому что дальше я чемодан не потащу». Она открыла калитку и стала стучать в дверь. Прошла пара минут, но никто не открывал. Затем кто-то высунул голову из окна и что-то сказал Кристине. Я не расслышала. Кристина подошла ко мне, взяла чемодан и сказала: «Нужно зайти с заднего входа». «А здесь что? ФСБ дежурит? Какая разница, с какого входа зайти?» «Ваня так сказал». Она пожала плечами. «Ну, раз Ваня так сказал, разумеется, мы потащим чемодан по максимально неудобному пути». Секунду я колебалась. «Может быть, не идти туда? Вызвать такси и здесь его дождаться? Совершенно не хочется заходить в эту лачугу и знакомиться там с преступником». Но Кристина так жалобно посмотрела на меня, словно прочитала мои мысли. И к тому же мне нужно было помочь ей с чемоданом. Не могла я ее бросить на полпути. «Бери спереди, а я сзади», — кивнула я на чемодан. Внутри все оказалось еще хуже, чем я себе представляла. Мне казалось, что доски, по которым я иду, вот-вот развалятся прямо под моими ногами. Нет, умереть в подвале этого места в мои планы явно не входило. Двери скрипели, и кругом было все так же темно. Но мое зрение уже начало привыкать, и я стала различать предметы. «Здесь что, нет электричества?» — спросила я у Кристины. Хотя, скорее всего, она осведомлена об этом месте не больше меня. «Не знаю». Мы вошли в комнату или в то помещение, которое когда-то ею было. Там было несколько парней. Они сидели прямо на полу и о чем-то тихо разговаривали. Интересно, который из них Ваня? На вид они все были одинаково отвратительны, во всяком случае, насколько я смогла их разглядеть. Один из них встал и подошел к нам. Видимо, это и есть возлюбленный моей подруги. В подтверждение моих слов она кинулась ему на шею. Да уж. Меньше всего я ожидал увидеть ее с таким парнем. Он был на голову ниже ее, абсолютно лысый и с противным скрипучим голосом. Я непроизвольно поморщилась. Кристина этого не заметила, так как стояла ко мне спиной, а на мнение остальных мне было все равно. Кстати, об остальных. Они с интересом на меня смотрели. Только этого мне не хватало. Но во взгляде был не просто интерес мужчин к женщине и даже не похоть. Они смотрели на меня, как волки, которые увидели добычу. Я плотнее застегнула свою куртку. Вряд ли они знают, что такое Армани, но на всякий случай нужно поскорее убираться отсюда. «Это моя подруга Оля», — представила меня Кристина своему возлюбленному, хотя ему явно не подходило это слово. «Ну, привет», — сказал он и протянул мне руку. Я снова поморщилась от его голоса. Руку подавать не хотелось, но стадо волков так смотрело на меня, что я решила их не злить. Его ладонь была шершавая и мокрая на ощупь. Одному Богу известно, что он ей трогал 5 минут назад. И когда последний раз мыл. Я старалась гнать эти мысли и даже попыталась вежливо улыбнуться. «Мне нужно вызвать такси», — сказала я и направилась обратно к выходу. Я снова оказалась одна в полной темноте. Только бы никто из них ко мне не подкрался. Пока я шла по размокшему трухлявому полу веранды, мне каждую секунду мерещился какой-то шорох. Я была уверена, что кто-то из них идет следом. Едва оказавшись на улице, я набрала номер такси. Я услышала 2 гудка и положила трубку. Я ведь понятия не имею, где нахожусь. Какой адрес я им назову? Где-то на краю света, в развалившемся доме, полном придурков? Кто-то тронул меня за плечо. Клянусь, в этот момент я попрощалась с жизнью. Я оглянулась. Это была Кристина. «Кристина! Ты спятила? Нельзя же так пугать!» «Да ладно, здесь же все свои». «Свои? Она в своем уме? И для кого они свои? Уж точно не для меня, и, скорее всего, не для нее». «Ты с нами не посидишь?» — спросила подруга, как ни в чем не бывало. «Что я должна была на это ответить? Неужели ее чувства настолько затмили ей глаза, что она действительно считает все происходящее нормой? Нет, я не буду пытаться разубедить ее. Нужно самой отсюда выбираться». На секунду у меня в голове мелькнула мысль, а не специально ли меня Кристина сюда привезла? Сейчас они меня ограбят, снимут куртку, украдут мои деньги, которых хватает только на такси и кофе. И Бог знает, что еще сделают. Я с недоверием посмотрела на подругу. «Нет, такого просто не может быть. Я всегда была склонна доверять людям. Кристин, скажи мне адрес». Она назвала. Я дозвонилась до такси, мне пообещали машину через 20 минут. Нужно как-то пережить это время. Мне казалось, что это просто странный сон. Настолько все было ненастоящим. Еще вчера я не подозревала, что окажусь в подобном месте. «Давай посидим тут», — сказала я и села на землю. «Побудем наедине. В конце концов, возможно, мы больше не увидимся». Кристина покорно села рядом. Земля была мокрая и холодная, но я слишком устала и старалась не думать об этом. И слишком хочу жить, чтобы возвращаться в этот дом. Мне столько всего хотелось у нее спросить. «Ты правда любишь этого? Даже не знаю, как его назвать. Воришку. По его виду у него уже не одна судимость за спиной. Впрочем, как и его друзей. Если это так, то я отказываюсь верить в любовь. Зачем ты с ним уезжаешь? Это же просто бред. Твоя жизнь в самом начале, ее можно устроить как угодно, а ты собираешься податься в бега с парнем очень сомнительного вида». Его образ снова встал передо мной. «Как? Ну как можно было это полюбить?» Кристина словно услышала мои мысли и спросила. «Как тебе, Ваня?» Я не успела его ни разглядеть, ни тем более пообщаться. Иногда ложь — это лучшее, что можно сказать подруге, особенно когда речь идет о ее парне, фигуре или новом платье. «Я так его люблю!» Она мечтательно посмотрела перед собой. Что я даже девственность сымитировала. «Что? Вот уж такого я не ожидала. Это как?» «Ну... Хотя подожди, я не хочу знать. Меньше всего мне хотелось представлять его в постели. Но Кристина... Боже мой, откуда в ней эта находчивость? Мне бы даже в голову не пришло сымитировать девственность». Мы посмотрели друг на друга и рассмеялись. Давно меня так никто не веселил. Я определенно буду скучать по ней. Вряд ли у меня когда-нибудь будет подруга, которая тоже имитирует девственность. Хотя, вдруг это популярно среди девушек? Я ведь понятия не имею. «И он поверил?» «Конечно», — заверила подруга. «Видимо, ее имитация — это знак качества. Может быть, все-таки спросить, как это делается? Хотя вряд ли мне это когда-нибудь пригодится. Не представляю, чтобы у меня возникло такое желание». «Но зачем?» — не могла понять я. «Мне хотелось, чтобы он думал, что я хорошая». «А хорошие девочки сексом не занимаются?» «Ну, нет». «Кристин, он же весь в татуировках». Мне хотелось добавить, судя по всему, в тюремных, но я не решилась. Я ничего не имела против обычных татуировок и даже сама подумывала наколоть парочку. «Ты его совсем не знаешь», — сказала она, поджав губы. «И слава богу», — подумала я, — «вот уж любовь действительно слепа, или как там про нее говорят». Я посмотрела на часы, прошло уже 15 минут. Скоро приедет такси. С одной стороны, мне было безумно жалко прощаться с подругой. Мы так весело проводили время. С другой, я до конца не верила, что она уедет. Мне казалось, что вот сейчас она наконец-то одумается и откажется от этой дурацкой затеи. Честное слово, по-моему, ничего глупее в жизни придумать нельзя. Я знала, что буду жалеть, если не предприму еще одну попытку. «Кристин, давай уйдем. Прямо сейчас. Наплюй на свой чемодан и все вещи». Про это я сказала не случайно. Перспектива еще раз тащить чемодан по этому болоту меня совсем не прельщала. «Просто уйдем и все. Выйдем на трассу и поймаем такси. Или дождемся моего вызова». Я смотрела ей глубоко в глаза. Мне хотелось увидеть ее настоящие эмоции. Может быть, она и правда хочет сбежать отсюда. Но там я не увидела ни доли сомнения. «Ты не понимаешь», — сказала она и пошла в сторону дома. Тут я определенно с ней согласна. Я не понимаю. Я осталась одна посреди этой темноты и болотного аромата. Хотя сейчас я уже могла разглядеть контуры зданий, если их можно так назвать. Вокруг были только полуразрушенные дома. Вероятнее всего, тут давно никто не жил. И если сейчас они решат меня убить, то никто никогда и не узнает об этом. У меня по телу пробежали мурашки. Так, мне нужно перестать накалять обстановку. Все нормально. Я жива и здорова. И совсем скоро отсюда уберусь. Я посмотрела на часы. Такси давно должно было приехать. Я позвонила диспетчеру, она сказала, что таксист не смог найти адрес и уехал. Потрясающе! Хорошо, что у меня записаны телефоны нескольких такси. Я набрала другое. Диспетчер сразу отказала мне. Хорошо. Третье. Здесь приняли вызов. Ждать нужно было также около 20 минут. Холод жуткий. Я вспомнила, что у меня есть с собой сигареты, и закурила. Ну вот, хоть что-то, чтобы скоротать время до такси. Попрощаться бы с Кристиной. Не хочется расставаться на такой ноте. Мне хотелось обнять ее. И, если честно, то еще раз предложить смыться отсюда вместе. Но я понимала, что в таком случае она меня убьет. Тогда просто обнять. Она действительно дорога мне. Никогда бы не подумала, что мы расстанемся вот так. Будь проклят, этот Ваня! Такси снова не приехало. Мне казалось, что я тут уже вечность. Это словно Бермудский треугольник, в который я попала и никак не могу выбраться. Я была готова сейчас отдать все, чтобы оказаться дома в своей кровати. У меня оставался один вариант — написать Денису. Да, сейчас он, скорее всего, спит в кровати со своей женой, но что я могла поделать? Мне совершенно не хочется ночевать в этой дыре. Хотя полночи уже прошло. Но я больше не вынесу. Клянусь. «Денис, мне очень нужна твоя помощь». Я никогда не ставила восклицательные знаки в сообщениях, адресованных ему, поэтому он должен понять критичность положения. Но прошло несколько минут, а он молчал. Я набрала его номер. Прошло около 10 гудков, и я уже была уверена, что он не ответит. «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста». Молила я его. «Алло?» Наконец я услышала в трубке его сонный голос. «Денис, слава богу! Мне очень нужна твоя помощь. Я не могу выбраться из одной деревни. Я бы никогда не стала тебе звонить ночью, но ситуация ужасная. Я тут застряла, и такси сюда не приезжают. Он молчал. Он ничего не сказал мне по поводу того, что я звоню ему ночью, за что я ему уже была благодарна. Но почему он молчит? Обдумывает сказанное? Ты сможешь за мной приехать? Секунду он молчал. Две. Три. Они казались мне бесконечностью. «Оль», — наконец произнес он, — «прости, сейчас никак не могу». «Черт побери!» Я опустила телефон и сбросила наш разговор. Разумеется, я не буду его уговаривать. У меня не было сил, чтобы обидеться на него. Мне сейчас было некогда об этом думать. Мне не оставалось ничего, кроме как выбираться отсюда самой. Я еще раз посмотрела на дом, в голову опять пришла мысль о том, чтобы попрощаться с Кристиной. Но я не рискнула туда пойти. На улице начал капать мелкий осенний дождь. И почему у нас осень начинается так рано? Вот сейчас совсем не вовремя. Начало светать, и я смогла определить, куда мне идти, чтобы попасть на шоссе. Главное — выбраться отсюда на оживленную трассу.